Глава 37. Олеся. Как только Демид ушел, я растерла лицо ладонями и шумно вдохнула воздух. Простите, Ангелина Бенедиктовна, я не знаю, как он это каждый раз проворачивает. Она ничего не ответила, но медленно прошла вглубь кабинета, остановилась около парты, где так и лежали чертовы тюльпаны, и плавно присела, разглядывая цветы. Я смотрела на эту несгибаемую женщину с уже привычным страхом быть наказанной и поставленной в угол. «Олеся». Неожиданно Ангелина впервые обратилась ко мне без отчества. «Знаете, вы прелестная и очень смелая женщина». Такого я от нее точно не ожидала услышать. «А что?» Строгая директриса задумчиво и даже как-то печально смотрела в окно, не замечая моей растерянности. «Однажды, много лет назад, я оказалась на вашем месте. И, в отличие от вас, испугалась чужих мнений, общественного порицания, косых взглядов, разочарования в глазах родителей, испугалась и сделала глупость». Ее прозрачно-голубые глаза повлажнели, но Ангелина тут же моргнула. «Глупость ценою в жизнь, одинокую и бездетную». Поняв, о чем она говорит, я с ужасом зажала рот ладонью, но все же всхлипнула и не удержала слезы, с трудом прошептав мне: «Очень жаль». «Не стоит, моя дорогая, я чудесно реализовала себя в профессии, и все же рискну дать вам совет, если позволите». «Какой?» — я вытерла щеки и нос бумажным платком. «Глупости из-за трусости вам не грозят, но вот глупости из-за гордости все же стоит поостеречься». «Нет, Ан, вы сейчас слишком эмоциональны», — она прервала меня, изящно вскинув тонкую сухую ладонь. «Взвесьте все доводы чуточку позже». «Вы просто не знаете всего». «Позже, милая, не сейчас. Сейчас поставьте цветы в воду. Они не заслужили своей участи только из-за того, что их даритель мудак. Хотя стоит отметить, что он еще и красавец». Ангелина царственно встала и направилась к двери, а я сидела с раскрытым ртом и не могла поверить, что светило гимназии позволяет себе подобные выражения, да еще и произносит их так возвышенно. Словно во сне я поднялась из-за стола, взяла охапку тюльпанов и медленно побрела в учительскую за вазой. Остерегаться глупости из-за гордости. Да, вероятно, Ангелина в юности совершила неосторожную ошибку, поддавшись соблазну. Но она вряд ли выступала в качестве содержанки и сейчас бы рассуждала иначе, и все же я была поражена и ее историей, и самим фактом ее откровения. Неужели тотальный самоконтроль — результат случившегося с ней горя? Я снова шмыгнула носом и поняла, что беременные гормоны плавно превращают меня в сентиментальную плаксу. Демид. Я сидел в машине и тупо водил пальцем по сине-белой эмблеме на руле. Итак, что мы имеем? Я впервые с 10 класса признался в любви, и, что удивительно, снова был отвергнут. Правда, не так обидно и категорично, как в тот раз: «Макаров, ты совсем дебил». Нет, сегодня прозвучало отчаянно обиженное: «А я тебя уже нет, уже». Нет, Олеся Викторовна, вы как не умели врать, так и не научились. Несмотря на ее отказ, я прекрасно прочел эмоции по бледному лицу. Никаких уже «нет» там и подавно не было, но гордость и самолюбие в этот раз мою зеленоглазку не подвели, да и хорошо, она умница. Я, конечно, планировал продолжать попытки помириться, но отцовство. Меня в скором времени ожидало отцовство. И вот это оказалось настолько неожиданным, что я жутко растерялся. Потерял нить разговора и все свои весомые доводы в пользу конструктивного диалога и хотя бы сухого перемирия. И да, я мог бы заподозрить Олесю в хитростях, но она много раз пила свои таблетки в моем присутствии, строго в одно и то же время, чуть ли не по будильнику. Она же, в конце концов, правильная, послушная девочка. Немного поразмыслив, я решил взять ее измором. Ненавязчиво, аккуратно подвести к правильному выбору, и на этом этапе внезапно вспомнил, что ее номер до сих пор висел в моем черном списке. Вот дебил. Открыл контакты и вернул Олесю на законное место. Потом, без лишних раздумий, перевел ей пару сотен тысяч с коротким сообщением на витамины, анализы и всякое прочее. И теперь уже можно было перейти к этапу помасштабнее. Олеся. Я все еще приходила в себя после истории Ангелины, когда телефон в сумке тихо пискнул. Перевод от Демида Алексеевича М. 200 тысяч рублей на витамины, анализы и всякое прочее. Я дважды перечитала и удивленно смахнула банковское уведомление. Вот это прыть! Конечно же, отвечать ничего не планировала, но почти тут же пришло сообщение в мессенджере. Если что-то понадобится, позвони мне. И вот я уже не в блоке. Ну, в какой-то степени поведение Макарова меня порадовало. Значит, он все-таки планировал признать будущего ребенка. Ответила ему коротко: «Окей». Вернувшись домой, быстро приняла прохладный душ, без воодушевления заглянула в холодильник и улеглась спать. Усталость я теперь ощущала значительно заметнее, и бороться с ней стало практически невозможно. Радовало только одно — завтра выходной. Но как следует выспаться не удалось. Я проснулась от звонка в дверь и уперлась взглядом в настенные часы, иронично указывавшие на беспощадные 8:30 утра. Какого черта? Сонно уставилась в глазок. Что за приколы, Макаров? Демид стоял в дверном проеме, вполне себе бодрый и довольный. «Привет». Я зевнула вместо ответа и вопросительно посмотрела на него. «Держи». Он протянул мне совсем новый брелок от машины и небольшую стопку документов. «Что это?» «Это тебе». Я крутанула брелок. С эмблемой мне подмигнула вязь из 4 колец. Свидетельство о регистрации бликовало свежей ламинацией. «Мне это не нужно». «Нет, что тебе действительно не нужно, так это спускаться в метро и ловить там десятки вирусов в сезон простуд». Я упрямо качнула головой. «Ауди, мне не по карману». Макаров раздраженно вздохнул. «Машина оформлена на меня, и налоги придут мне. Вон там...» — он ткнул пальцем в стопку бумажек. «Топливная карта на 300 литров в месяц. Если не будет хватать, сообщи. Сервисное обслуживание за мой счет, зимнюю резину я тоже купил. Как ты говорила, лично тебе от меня ничего не нужно? Супер. Это не лично тебе, но я не хочу, чтобы мать моего будущего ребенка часто болела во время беременности». Демид едко усмехнулся, будто был уверен, что переиграл меня. «Хорошо», — я кивнула, — «но это ничего не меняет, Макаров». «Разумеется. Мне пора». Он повернулся спиной и спустился по лестнице к выходу из подъезда. А я продолжала стоять в пижаме перед открытой дверью и ошарашенно рассматривать внезапный подарок. Уснуть второй раз не получилось. Я провалялась с мутными мыслями до 11 часов и в итоге позвонила Плотниковой, которая без лишних слов примчалась ко мне на завтрак. Ну вот, другой разговор. Пока я варила кашу для себя и жарила омлет для нее, Лена вслух читала характеристики подарка. Конечно, А1 маловато, мог бы и на Q5 разориться, но, с другой стороны, тебе и место-то надо для себя, автокресла и коляски. Маленькая компактная машинка лучше, чем давка в метро с пузом. Зачет. Когда поедем кататься? Можно хотя бы позавтракать. Я поставила тарелки на стол. «Лесь, а вдруг он реально исправиться решил? Подумай, как следует. Когда я ем, я глух и нем». Посыпав овсянку кусочками сухофруктов и кедровыми орешками, я принялась за завтрак. «Давай сделаем расклад. Ну, пожалуйста». «Нет, Плотникова, никаких карт». Подруга отчаянно вздохнула и, отхлебнув кофе, начала печально поедать свой омлет, то и дело поглядывая на меня. «Но ты так и не рассказала, как прошла ваша беседа». «Нормально прошла». Я не хотела вдаваться в подробности, особенно о признании Макарова, потому что понятия не имела, что мне с этим делать, и правильно ли я поступила, так легко отмахнувшись от него. «Что? Вообще-то он тебя унизил и выгнал». Внутренний голос тут же вернул меня в реальность. «Ау-у-у!» Плотникова помахала ладонью у меня перед носом. «Олеся Викторовна, прием!» «Прости, я задумалась. Что ты спросила?» «Я удивилась, что твой Макаров даже не стал настаивать на ДНК-тесте. Он не мой Макаров, и он прекрасно знает, что я ему не изменяла, потому что любишь его. Плотникова, вали домой». Лена звонко расхохоталась, поперхнувшись остывшим кофе. «Сначала ты прокатишь меня на своей новенькой белоснежной малышке». Демид. Было глупо рассчитывать на что-то глобальное, небольшой суммой и новой машиной, но Зеленоглазка вообще никаких эмоций не проявляла. Упрямо стояла на своем, демонстрируя полнейшее безразличие. И, черт возьми, это жутко заводило, во мне бушевал азарт охотника и зашкаливало желание сгрести ее в охапку, прижать к стене и зацеловать до промокших насквозь трусиков. Еще это ее грудь. Тогда в школьном кабинете я чуть глазные мышцы не надорвал при виде содержимого ее декольте. Беременность была Олесе к лицу. И как все было бы просто, не отпусти я ее тогда в Сочи. Сейчас, по прошествии недель, я очень четко осознал свою ошибку. Нужно было все ей рассказать. Олеся не дурочка, подыграла бы мне и держалась бы на расстоянии, пока я решал свои проблемы. Но, увы, время вспять не повернуть. Дома я немного отвлекся от мыслей о ней, засев за рабочие вопросы, но на глаза снова попался детский рисунок. Меня накрыло и чувством вины, и страхом, что мой ребенок будет расти и взрослеть в мое отсутствие. Нет, я не стану повторять сценарий своего отца, только не так. Ты вообще не жаждал ни семьи, ни детей. За этот год многое изменилось. Ну да. Удачных тебе бессонных ночей, полных подгузников и заваленной всяким детским хламом квартиры. Хотелось самому себе шарахнуть по голове и заткнуть внутренний голос, но я понимал, что это все мои собственные страхи. Я достал телефон и долго с сомнением лупил в номер Светы, но в итоге не стал звонить и просить у нее советов, уяснив себе простую истину. Я много лет нес ответственность за сотни чужих миллионов и теперь просто не имел морального права слиться из собственной жизни. Олесю я верну, чего бы мне это ни стоило.